истратившего всю энергию аккумуляторов на тщетную борьбу с чудовищем, ко встрече с которым он был не готов, ибо никогда с ним не встречался и не мог загодя распознать опасность, а в программе не имелось никаких указаний. У меня не было времени заниматься роботом. Прежде всего надо найти профессора Ветрова. Чудовище проглотило его не менее 3 часов назад. Возможно, он еще жив. Но искать человеческое тело в огромной переплетенной массе было так же трудно, как булавку в стоге сена. А свободно орудовать лучом Генхаса и расчленять массы на мелкие части я не мог из-за боязни убить профессора, если каким-то чудом он еще жив. Биолокаторы плохо помогали. Сигналы от сплетения водорослей и живущих в них миллионах мельчайших существ сливались, накладывались один на другой. Когда я замечал подозрительный холмик или впадину на теле чудовища, я бросался в перепутанную массу, рискуя запутаться. Мне удалось отыскать трупы 2 людей. Они были изъедены обитателями водорослевого чудовища, значит, пробыли в его теле достаточно долго. Вероятно, это те водолазы, что пропали первыми. Какие же бактерии сумели растворить ткань их костюмов? У меня не было времени решать эту загадку. Минуты, десятки минут уплывали быстро, исчезали в водовороте, в темном омуте. От усталости шумело в ушах. Я снова и снова штурмовал останки чудовища, заставляя работать на пределе все органы поиска, пока не нашел еще 2 людей. Сначала мертвого техника, а затем профессора Ветрова. Увы, профессор тоже был мертв. Знакомый запах. Запах чудовища исходил от их трупов. Значит, все они задохнулись, растратив в бесплодной борьбе запасы кислорода из своих баллонов. Или кончиком языка я коснулся того места на костюме профессора, где шлем соединялся с воротником, потом пятнышко, где уже начала образовываться трещинка в пластинке, сравнив ощущение с запахом и излучениями, запустил внутреннюю лабораторию криминалистики. Сравнительный анализ показал, чудовище выделяло алкалоид, причем он содержался лишь в тех водорослях, которые расположены в глубине его тела, хотя они почти ничем не отличались от других водорослей того же вида, которые составляют кожу или щупальца. Алкалоид с примесями щавельной и серной кислот растворял ткань, из которой состояли костюмы людей. Эти исследования подсказали мне необычный вывод. В зоне города, питаясь его отбросами, подвергаясь воздействию излучаемой им энергии, морская флора и фауна, в том числе водоросли, менялись. Менялись настолько, что водоросли объединялись в гигантское сообщество и на разных его уровнях перерождались. Впрочем, биологам давно известно, что некоторые водоросли резко изменяются, иногда до неузнаваемости, когда меняется состав или температура воды. В лабораторных условиях удавалось вызвать такое же явление повышением или понижением давления. Бывали случаи, когда ученые с удивлением обнаруживали, что водоросли, которые раньше относили к разным видам, на самом деле принадлежат к одному виду. Но в данном случае процесс пошел еще дальше. Жизнь в сообществе преобразила поведение и структуру водорослей, вызвала как бы распределение функций. Появилась специализация. Водоросли захвата и охоты, водоросли-двигатели, вырабатывающие газы, водоросли-желудка, выделяющие соответствующие кислоты и растворяющие пищу. Так случайное сообщество постепенно перерастало сообщество-организм. Продолжая размышлять и уже пытаясь построить уравнение для описания процесса, я перетащил трупы людей туда, где оставил робота, затем высвободил и его из пут. Они все, 4 людей и робот, были одинаково мертвы, Только робот имел преимущество перед своими хозяевами, его можно было оживить.